Глава 7. Мой путь из общежития на завод лежит через вокзал. Каждое утро без четверти 8 я поднимаюсь на железный виадук. Длинный почти с километр виадук начинается от шоссе и кончается у нашего завода. Металлические опоры поддерживают его. С виадука вниз к платформам спускается лестница. Я люблю идти по виадуку. Поскрипывает деревянный настил. Внизу подо мной проплывают составы. Дым из паровозной трубы на мгновение все заволакивает. Стоишь, как в теплом облаке. Паровоз проходит, едкий дым рассеивается. На путях мигают маневровые светофоры, сигналят фонарями составители. Желтый отблеск мерцает на рельсах. Негромко посвистывают маневровые кукушки, подают сигналы стрелочники, будто рожок пастуха. Звучат ранним утром эти сигналы. Поднимаясь утром на виадук, я иногда вижу, как распахиваются тяжелые металлические ворота, и на волю резво выбегает свежевыкрашенный лоснящийся локомотив. Он радостно пыхтит, шумит, выдыхает из своих застоявшихся недр облака пара. Погромыхивая на пересечениях путей, паровоз неуверенно пробует голос. Голос немного дребезжит, срывается, как у молодого петуха, впервые пытающегося известить мир о наступлении дня. Паровоз вышел на обкатку. Один без вагонов он помчится по вздрагивающим рельсам через поля, леса и реки. И весенний ветер будет обдувать его горячие бока. Бежит отремонтированный локомотив вперед, радуется простору, свободе, а машинист придирчиво прислушивается к его дыханию, пульсу. Все ли хорошо подогнано, нет ли посторонних шумов в сердце, не жмет ли новая обувь, нет ли каких изъянов в железном организме. Блестят в будке машиниста медные отполированные краны и рукоятки, мельтешат стрелки приборов, тоненько свистит пар. Из жерла топки пышет жаром. Рука машиниста дотрагивается до рукоятки регулятора, и паровоз замедляет ход. Хорошо ли работают автотормоза? Еще и еще раз поворачивает он кран. Тормозные колодки впиваются мертвой хваткой в колеса. Машинист испытывает мою работу. Это я ремонтировал автотормоз. Притирал золотники и клапана. И вот, если сейчас пропустит золотник или откажет клапан, локомотив снова будет стоять на запасном пути, котел его остынет, сердце остановится. А мы, бригада слесарей-автоматчиков, будем разбирать неисправный узел и заново ремонтировать. За мою небрежность будет расплачиваться вся бригада. И бракоделом буду не я, а вся бригада. Ни Лёшка Карцев, ни Дима, ни Валька Матрос, никто не скажет мне худого слова, никто не скажет и хорошего. Прощай, премиальные, молча мы будем работать. Вот такая у меня тонкая и сложная работа. Из-за маленького паршивого золотника можно сорвать план не только бригады, но и цеха. Вот почему, когда ранним утром распахиваются заводские ворота, я радуюсь и немного волнуюсь. На заводе я работаю второй год. Наш завод и за день не обойдешь. Громадина из кирпича, железа и стекла. Сюда паровозы и вагоны попадают чуть живые, едва дышат, а выходят новенькие, мощные, приятно смотреть. Завод мне нравится. Это не какая-нибудь Шарашкина контора, вроде радиомастерской, где я полгода работал. Я побывал в трех цехах – котельном, колесно-бандажном и, наконец, в арматурном. Сейчас я слесарь-автоматчик. Ремонтирую самую сложную локомотивную аппаратуру. Работа тонкая и интересная. Не то, что в котельном. Я чуть не оглох. Там в этом цехе не разговаривают, сам себя не слышишь. Не то, что других. Я уже собирался сбежать с завода. И днем, и ночью в моих ушах гремели пулеметные очереди пневматических молотков. И тут как раз Мамонт, начальник арматурного, забрал меня к себе. А познакомились мы с ним так. Взвалив на плечо тяжеленную деталь, я возвращался со склада. На путях, тянувшихся вдоль заводских цехов, работали два сварщика. Они варили тендерную тележку. Белые искры рассыпались во все стороны. За моей спиной покрикивал, подталкивая вагоны маневровой. Кто знает, не оглянись я тогда, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Но я оглянулся и увидел, что один товарный двухосный вагон спокойненько покатил по рельсам прямо на электросварщиков. Путь здесь был под уклон, и вагон постепенно набирал скорость. Я крикнул рабочим, чтобы они убрались с пути, но яростный треск электросварки заглушил мои слова. Тогда я швырнул деталь на землю и кинулся навстречу вагону. На пути оказалась почерневшая от мазута доска. Я бросил ее под колеса. Доска с треском переломилась, но вагон замедлил ход. До электросварщиков каких-то 10 шагов. Упираясь ногами в шпалы, я попытался сдержать надвигавшийся вагон. Шаг за шагом я отступал. Мышцы окаменели. Где-то совсем рядом, за моей спиной, оглянуться я уже не мог, оглушительно трещала электросварка. Еще несколько мучительных шагов, и вагон расплющит меня вместе с рабочими о тендерную тележку. И тут я услышал чье-то дыхание, и рядом со мной кто-то встал на шпалы. Вагон еще немного продвинулся вперед и остановился. К нам бежали люди с ломами и лопатами. Откуда-то появился сцепщик с тормозным башмаком в руке. Раньше бы надо было. Когда общими усилиями вагон откатили и подложили под колеса башмаки, я пришел в себя. Шея ныла от напряжения, руки стали тяжелыми, как чугунные болванки. Сварщики, опустив электродержатели, смотрели на меня. В их глазах запоздалый испуг. Я нагнулся и оторвал державшуюся на честном слове подметку. Это я ее за шпалу зацепил. «Как же это он покатился?» — кивнул один из электросварщиков на злополучный вагон. «Вы что, оглохли, что ли?» — напустился я на них. «Тебя можно использовать вместо маневрового», — ухмыльнулся тот, кто помог мне сдержать вагон. «Как видишь, одной тяги оказалось маловато», — сказал я. «Не подоспей ты, тяжеловес и крышка». Он сначала оторопело посмотрел на меня, потом рассмеялся. «За словом в карман не лезешь». Проведя пятерней по черным вьющимся волосам, он ушел, немного косолапе. Я уже почти полгода работал на заводе, а этого человека не видел. Если бы встретил, запомнил бы. Колоритная личность. Я спросил у одного из рабочих, кто этот человек. «Ремнев-то, новый начальник арматурного, уже с неделю работает», — ответил тот. Со всех сторон по широким дорогам и узким тропинкам стекаются люди к проходным. Завод большой и рабочих много. Я киваю направо и налево, у меня здесь много знакомых. Лезу в карман за пропуском. Но дед Мефодий, высокий, жилистый, кивает. «Проходи!» Вот память у деда. Тысячи людей идут мимо, и он каждого помнит. Этот старик знаменитый. Он работал на заводе еще при царе Горохе. И вот никак не может уйти на пенсию. У него в проходной электрическая плитка и маленький кофейник. Дед Мефодий на старости вдруг пристрастился к черному кофе. Пьет из большой алюминиевой кружки и без сахара. У деда крепкое сердце и ясная голова. В просторной раздевалке я переодеваюсь, снимаю свитер, брюки и облачаюсь в пролетарский наряд, синий замасленный комбинезон и берет. У окна переодевается Дима. Он кивает мне и улыбается. У Димы розовое лицо и чистые глаза. Вот что значит вести праведный образ жизни. А у моего соседа по шкафчику лицо помятое, глаза мутноватые. Видно, вчера хватил лишку, а сегодня весь день будет маяться. И работа ему не в работу. Натянув на себя спецовку, мой сосед громко высморкался в угол и, тяжко вздохнув, поплелся в цех. «Я за городом был с отцом», — сообщил Дима. «Если бы с девушкой, я, конечно, удивился бы. Ты знаешь, снег уже сошел». «Невероятно», — сказал я. «Вечером был на дежурстве», — сказал Дима. «Одного интересного парня из ресторана вытащили. Он трубачу в инструмент вылил бутылку шампанского». Застенчивый, как девушка, Дима, который и мухи не обидит, был дружинником. И, говорят, неплохо выполнял свои обязанности. Разговаривая с пьяницами и хулиганами, он краснел и смущался. И это, как ни странно, на многих действовало отрезвляюще. «Ты тоже его тащил?» — поинтересовался я. «Мы с ним потом до самой ночи разговаривали», — сказал Дима. «Он, оказывается, в тюрьме сидел, недавно вернулся, ну и отпраздновал». «Ангел-заступник, о чем вы разговаривали?» «Он придет сюда», — сказал Дима, — «поступать на завод. Помоги ему, ты ведь член комитета». «Ладно», — сказал я, — «если от меня это будет зависеть, если он придет». «Конечно, придет», — сказал Дима. «Он безгранично верил всем. По-моему, его смог бы провести пятилетний ребенок». Мы вышли из раздевалки. Мне приятно разговаривать с Димой. Он умеет удивляться самым обыкновенным вещам. 2 года работает на заводе, а мужественности, свойственной рабочему человеку, все еще не приобрел. В нашей бригаде в ходу было крепкое русское слово. Не ругался лишь Дима. За 2 года он наслышался всякого, но это его нисколько не изменило. Более положительных людей, чем Дима, я еще не встречал. И, наверное, не только я, потому что Диму на первом же году работы стали ставить другим в пример, писать о нем в газетах, выбирать в президиум, назначили дружинником. И Дима тянул лямку и никогда не жаловался. И все-таки до 100% положительности ему одного не хватало. Он никогда не выступал на собраниях. Сидеть в президиуме сидел. А вот на трибуну его на аркане не затащишь. Карцев и Матрос пришли раньше всех. Они сидели на слесарном верстаке и разговаривали. У Матроса в руках бутылка с кефиром. Время от времени он, взболтнув, опрокидывал ее в рот. Посреди цеха лежал компрессор, который называется компаунд-насос. Мы должны его разобрать и отремонтировать. «Андрей и Дима на разборку», — распорядился бригадир. «А мы с тобой», — он посмотрел на Матроса, — «пойдем на паровоз устанавливать главный воздушный резервуар». «Еще гудка не было», — сказал Валька. «Подождем гудка», — усмехнулся Карцев. Лешка был не очень общительный человек. Худощавый, желистый, длинная шея всегда торчит из широкого воротника. Редкие светлые волосы зачесаны на бок, и оттого голова кажется маленькой. Особенно по сравнению с покатыми плечами. Голос у Лешки густой, басистый. Рявкнет — за километр услышишь. Карцев вечно моргает, будто в глаза ему попала угольная крошка. Наверное, поэтому невозможно определить, какого они у него цвета. Дело свое Карцев знал досконально. У него был в бригаде самый высокий разряд. Дружбы особой я с Лешкой не водил, но и не ссорился. За 1.5 года совместной работы всякое бывало. То опоздаешь, то раньше уйдешь, то еще какая-нибудь штука приключится. И, надо сказать, Карцев ни разу не подвел. Хотя не один раз пришлось ему крупно разговаривать из-за нас с начальником цеха Ремневым. А когда не разговаривает, одно удовольствие послушать. Что у одного, то у другого бас на весь завод. Лешка Карцев учился в заочном политехническом институте на 3-м курсе. В нашей бригаде не учился только Матрос. Еще до армии он закончил 9 классов и на этом застопорил. Каждую осень он аккуратно посещал школу рабочей молодежи. Обзаводился учебниками, тетрадками, в обеденный перерыв сидел с бутербродом на верстаке и задумчиво, жуя, смотрел в книгу. Но, как говорится, видел фигу. С месяц продолжалась эта комедия, А потом открывались городские и областные соревнования тяжелоатлетов, и Валька бросал школу. Его уже и на собраниях перестали ругать. «Хорошая штука, кефир», — сказал Валька и бросил бутылку в ящик для металлических отходов. «Валь, а ты вообще перейди на кефир», — посоветовал Дима. «Или на лимонад». «Дима, я сразу умру», — сказал матрос. Заревел гудок. Рабочий день начался. В разгар работы пришел Сергей Шарапов, наш комсомольский секретарь. Его недавно выбрали на конференции. До этого он работал контролером ОТК в механическом цехе. Шарапов в сером с искрой костюме и даже при галстуке. Из кармана торчит новенький коричневый блокнот. Только что обзавелся. «Как жизнь?» Жизнерадостно улыбаясь, говорит он. На этот философский вопрос сразу невозможно ответить. Поэтому мы промолчали. Я притирал пастой золотник. Дима гремел ключами. «Жизнь, говорю, как?» — погромче спросил Шарапов. Улыбка на его лице стала кислой. «А?» — сказал матрос. «План выполняете?» «Чего?» — снова спросил матрос. Хотя я и был членом комитета комсомола, но помогать Сергею Шарапову мне совсем не хотелось. Раз задает дурацкие вопросы, пусть сам и выпутывается. Дима не выдержал паузы и хихикнул. «Вам бы все хихоньки да хахоньки», — обиделся Шарапов. Он вытащил блокнот и что-то стал записывать. Раньше он был в цехе своим человеком, а тут не может найти места. И голубой в горошек галстук совсем не гармонирует с нашей обстановкой. Ладно, на часовом заводе можно работать в белом халате и при галстуке. Но на ПВРЗ даже главный инженер ходит в черной куртке и серой рубахе. В конце концов, дело не в галстуке. Сергей Шарапов был нормальным парнем, а вот стал секретарем и растерялся. А ведь не глупый парень. «Будут у вас какие-нибудь сигналы?» — спросил Сергей. «А это что такое?» — Валька скорчил удивленную рожу. Дима опять хихикнул. Шарапов покосился на него и спрятал блокнот в карман. «Черти полосатые!» — сказал он. «Пришел как к людям поговорить». «Ну и разговаривай как человек», — заметил я. «Верно», — поддакнул Дима. Шарапов поискал, на что бы присесть, и, махнув рукой, плюхнулся на стальной буфер, который мы использовали вместо наковальни. «Сбегу», — сказал Сергей, — «изматываюсь больше, чем в цехе». «И у всех спрашиваешь про жизни сигналы?» — полюбопытствовал я. «Ты, говорят, классный шофер», — сказал Шарапов. «А я вот, черт подери, так и не сдал на права. Еще мальчишкой мечтал крутить баранку, но так и не довелось». Шарапов задумчиво посмотрел в окно. «Шоссе, асфальт, а ты сидишь, как бог за рулем. Красота!» «Субботник намечается?» — спросил я. «Горком направляет в область 1000 комсомольцев. На 2 недели. Весенняя посевная кампания. Средний заработок сохраняется. Поедешь?» «Ух ты!» — сказал Дима. «Получишь заводской грузовичок и даешь богатый урожай. Почему бы мне действительно не проветриться?» «Но так как?» — спросил Шарапов. «Тянется дорога, дорога, дорога. Крепче за баранку держись, шофер». «Комсомольское поручение для меня закон», — сказал я. «Андрей, возьми меня на машину помощником», — скромно попросился Дима. «Ты ведь не шофер», — сказал Шарапов. Дима только вздохнул. За час до конца смены я сбегал в красный уголок. Там репетировал ансамбль народных инструментов, сплошные балалайки. Я снял телефон с письменного стола и поставил на пол. Схватив со стула газетную подшивку, накрылся с головой и набрал номер. Телефон был занят. Ансамбль яростно наигрывал «Коробейников». Кто-то даже притоптывал. Немного подождав, я снова позвонил. По моим подсчетам, Оля уже должна прийти из института. Длинные гудки, один за другим через равные промежутки. Это мои импульсы, которые я пустил по проводам. Кто-то там на другом конце города слышит эти гудки. Алло? Оля? Здравствуйте. Это я, Андрей Ястребов.